Глава 19. Ворота и двери были закрыты, свет нигде не горел. Ближайший к детскому садику номер 547 межрайонный отдел ГИБДД технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы выглядел одиноким и оставленным. Здания учреждений с особым режимом работы могли послужить хорошей защитой как от зомби, так и от людей, так что я был вполне готов, что мне придется объехать не один и не два таких отдела, прежде чем найдется незанятый. Но повезло с первым же, так что товарищ Дубль ГИС мог пока отдохнуть. План был прост, как огурец. Влезть внутрь, врубить электричество, если внутри обнаружится генератор. По СНИПу, кстати, должен, иначе какой это особый режим? Если все же нет, то посмотреть, насколько громоздкий внутри сервер, и либо его перевести к ближайшему генератору, либо генератор привести в отдел. После ввести номер джипа мужика в программу, по которой номера пробивают. Ладно, не как огурец план, посложнее. А от количества вариантов того, что могло пойти не так, в голове даже тесно стало. Номер, благодаря видео, у меня был. Б-203 ИБ-97 РУС. Но что, если доступ к данным возможен не из любого отдела? Или что нужны интернет и логин с паролем? Смогу я все это отыскать? Как ни странно, меня эти проблемы не сильно парили. Да, в мире бушевал зомби-апокалипсис, но я-то был в пределе. Это действительно воодушевляло. Я и раньше не страдал из-за отсутствия целей в жизни, но раньше цели более земные были. А владеть в совершенстве тайцзи и цигуном, доучить английский и перейти к китайскому, заработать денег на осуществление дальнейших проектов. А теперь вот не парюсь и пытаюсь раздобыть бессмертие. Новый виток. Интересно, кто-то чувствовал себя так же, как я? Менеджер среднего звена, что впервые за несколько лет не вышел на работу? Отец семейства, пропустивший взнос по ипотеке? Банковский клерк, одевший кроссовки, мастерку и трико вместо, казалось, вросшего в тело строгого костюма? Несколько лет назад, когда я перестал ходить на работу с 9 до 6, а после перестал гоняться за каждым заказчиком, я заметил, я стал думать иногда. Люди жаждут апокалипсиса, жаждут огня, жаждут мертвых, идущих по улицам, жаждут безумного смеха парня с размалеванным лицом и рюкзаком взрывчатки за спиной, жаждут грохота и скрипа, жаждут освобождения. Счастлив ли кто из них теперь? Когда все произошло? Не знаю. Добив банку колы, я вышел из машины. Кстати, 12-й способ использования – борьба с огородными слизняками. Наливаешь ее в тазик, ставишь его на участок, и спустя сутки все слизняки уже внутри этого тазика. Место я наметил заранее, объехав здание на Лексусе вокруг. Дерево, что я выбрал, росло метрах в трех от забора. Не близко, но зато к забору прижимался то ли пристрой, то ли гараж, на который я при некоторой удаче рассчитывал перепрыгнуть. По-хорошему, словосочетание «некоторая удача» следовало заменить эвфемизмом «готов рискнуть утратить целостность жопы в случае не слишком точного прыжка». Но совсем не рисковать нельзя. Забравшись на дерево, я подумал, что без зомби-сил до забора бы вряд ли допрыгнул. А вот смогу ли с ними, надо проверять. Потихоньку начинать ставить на себе эксперименты. Нужно хорошо понимать свои возможности. А потому прыжок. Ого, хорошо лечу. Был бы у меня с собой плащ, как у Кларка Кента. И перелет. И я поздно понял, что он так-то ничем не лучше недолета. Я кое-как успел зацепиться за какой-то выступ на крыше, но он, падла, позорно оторвался, и я полетел дальше. Спикировал подбитым истребителем, ткнулся ногой в землю и довольно неуклюже перешел в кувырок. Сильно ударился плечом, но тут же вскочил на ноги. Больно, но, кажется, без повреждений. Ладно, и куда дальше? Если уж все равно никого нет, то к главному входу... Стоять! Я дернулся. Резко еще и в сторону отпрыгнул. И поздно понял, что требовали от меня другого. Выстрел. Что-то толкнуло в плечо. Я сбился с шага, почти упал. Когда отталкивался от земли руками, грохнуло снова, но меня уже не задело. Подскочив, я метнулся за ближайший угол. Очень быстро, сам такого не ожидал. Прижался к стене. Дедуктивный метод подсказал, что отдел занят и лучше попытать счастье в другом районе. Вот он! Блин, я не сообразил, что они еще и погонятся за мной. Выстрел! За секунду до него я кинулся в сторону забора. А мужики, я разглядел двоих в темноте, за мной. И зачем-то выскочили на открытое место, хотя пистолет у меня в руке был. Правда, вытащив его, я понял, что вряд ли выстрелили. Все-таки живые люди. Но они-то об этом не знали. К счастью, побежав вдоль забора, я легко оторвался от погони. Еще и голову рукой закрывал. Кстати, той самой, что могла бы перестать слушаться после попадания пули, но ничего подобного. Само плечо болело, но двигаться это не мешало. Грохнул еще один выстрел. Звук рикошета раздался метрах в 20. Не останавливаясь, я бросил взгляд за спину. Похоже, прилично убежал. Даже из-за угла никого не видно. Конечно, странно, что они настолько отважны. Разве что, блин, они думают, что я зомби. Потому и не боятся, что стану стрелять. А пистолет, скорее всего, в темноте не разглядели. Вот чего стоило покричать во двор, прежде чем лезть куда-то, а? Ладно, нужно найти, где перелезть через забор и линять отсюда. Забежав за очередной угол, я увидел центральный вход в здание. Дверь была открыта, бросая во двор широкий электрический отсвет. Придерживая рукой дверь, перед входом стоял мужчина в ГИБДДшном кителе и смотрел в противоположную мне сторону. За спиной у него висел автомат Калашникова с укороченным стволом и прикладом. Какие бывают у постовых на пункте досмотра или у инкассаторов, когда они добавляют деньги в банкомат. Раньше добавляли. Я замер. Оббегая здание, я не нашел места, где мог бы выбраться за территорию. Ворота тоже не годились. Они были напротив входа и внешне выглядели, как еще одна секция забора. Что делать? Окликнуть его? Ага. И получить привет на пол магазина в свою сторону. Подождать. Тогда через минуту меня задний догонят. Если этот раньше не обернется. Или... И стоило мне об этом подумать, он стал оборачиваться. Я метнулся вперед, совершенно не представляя, к чему это может привести, понимая только, что уж автоматную пулю мой зомби-череп едва ли остановит. Я был в 5 метрах от входа, когда гаишник меня заметил. Его глаза расширились от удивления. Он стал нащупывать автомат. Я сбил его с ног. По инерции мы перелетели через крыльцо. Я вырвал оружие у него из рук. Тут же вскочил на ноги. Гаишник неуклюже пытался за меня цепляться. Тогда я свободной рукой вцепился ему в ворот, вздернул вверх и прижал к стене. Абсолютно ошарашенный всем происходящим, он молча вылупился на меня. Рот у него был открыт, ноздри сжимались и разжимались, стараясь ухватить побольше воздуха. «А ну, отпусти его!» Я обернулся, а через секунду выставил мужика перед собой. Те двое, что гнались следом, все-таки оббежали здание кругом. Теперь они стояли в дюжине метров от меня. У одного в руке был простой Макаров, точь-точь как Семеновский. Второй целился в меня из еще одного укороченного АК. «Успокойтесь, я ничего вам не сделаю», — выкрикнул я. «Хорошо еще, что не выстрелили, пока я к ним спиной стоял». Так, тот, что сока, приземистый, с землянистым лицом и старлеевскими погонами на плечах, выглядел явно на это способным. Взгляд прямой, глаза словно дуло, даром что дышит тяжело. Может, просто не успел выстрелить? Я раньше обернулся? «Вот и отпусти его!» — крикнул мужчина с пистолетом. «Этот был помоложе и постройней. И оружие брось!» «Я брошу, а вы меня пристрелите!» «Не пристрелим!» Пристрелите? Нет. Я был взвинчен до самого предела. Казалось бы, люди не мертвецы, не суперы. Их не стоило так бояться, но я боялся. Старлей держал приклад автомата у плеча, не отрывая взгляда от прицела. Его левый глаз был прищурен, а дуло автомата указывало точно мне в голову. И он не двигался. Совершенно. Словно мастер тайцзи, работающий с энергией в Чжан-Джуан. Стоило мне на пару градусов отклонить голову. Надо срочно, срочно что-то придумать. Иначе... «Слушайте», — начал я, — «давайте поговорим как...» «Бха!» Я не понял, что произошло. В правом боку кольнуло сильно и больно. Я опустил взгляд. Нож. Нож! У мужика, что я держал на поясе, висел чехол. Теперь-то уж пустой. Я увидел кровь, и меня проняло. С той секунды, как пуля пробила мне плечо, ощущение оставалось где-то на краю сознания, словно тошнота незадолго до окончания веселого вечера. Ожидает, не переступишь ли ты ту тонкую грань. И в моем случае катализатором послужил этот удар ножом. Тошнота, головокружение, жажда. Все было похоже на тот раз в подъезде. Я быстро понял, что не удержусь. Да, именно понял. Если раньше жажда просто включалась или не включалась, то теперь это изменилось. Борясь с ней, я будто учился ее понимать. И она больше не была у меня в голове. Точнее, была не только в голове. Я ощущал ее в области желудка, в голове и в позвоночнике, и еще сильнее в плече и в боку, на местах ран. Бок горел какой-то космической пустотой, которую никак нельзя заполнить. Но вместе с этой жаждой я ощущал, как нарастает жажда в остальных частях тела, будто повреждения высасывали из него энергию, и соображать с каждой секундой становилось сложнее. Черт! Я понимал, все, что мне нужно, расслабиться, и дальше тело все сделает само. Произойдет то же, что, судя по всему, и тогда в подъезде. Зомби-способности выйдут на максимум, и ничего меня не остановит. Я убью всех троих. И по делам, если вспомнить, как грубо они со мной обошлись. Вашу же! Вырвав нож из раны, я отбросил его в сторону, предварительно ткнув мента в область печени, чтобы он чего нового не удумал. Буду держаться до последнего, решил я. Неважно, даже если меня только на несколько секунд хватит. Что-то должно отличать меня от обычных зомби. Держаться оказалось нелегко. Из-за жажды восприятие так обострилось, что время стало казаться вязким, словно зыбучие пески. Секунды цеплялись одна за другую, не желая проходить. Будто на кулаках стоишь после тренировки, только в 1000 раз сильнее. Теперь я ощущал не только себя, но и свою добычу. Трое мужчин казались мне чем-то тускло-желтым, и чувство не пропадало. Когда я смотрел на них обычным взглядом, то есть я и смотрел обычным взглядом, но с чем-то вроде фильтра, в котором эти люди желтые, потому что они – пища. Спустя какое-то время я ощутил, что в доме есть еще люди, такие же желтые, живые. А кроме них, где-то в подвале что-то зеленое, мертвецы. Еще одного или двоих я почувствовал с другой стороны ворот. Где-то дальше были еще, точнее, я не мог сказать. «Слушай, давай ты отпустишь его!» Я понимал, что говорит подтянутый, но слова доносились словно издалека. Мое время, а следовательно и гаишников, или кто там они, было на исходе. А мы потом отпустим тебя. Синий цвет. Он возник внезапно в близости от желтого. Точнее, я ощутил, что он вот-вот возникнет, что он приближается. А спустя мгновение за спинами у гаишников возникла пара хищных силуэтов. Причем ни один из мужчин не обернулся. Насколько тихо существа подобрались. Сзади у первого торчал длинный, как у обезьяны, хвост с шипами и чем-то вроде жала на кончике. У второго из плеч и грудной клетки торчали десятки шипов, защищавших шею. Где-то я уже их видел. Это было последнее, о чем я успел подумать, до того, как жажда, наконец, поглотила меня. Суперы тут же кинулись на гаишников, мгновенно пустив обоим кровь и, кажется, сразу убив. Ощутив кровь, я впал во что-то вроде бешенства. Я не утратил сознание, потерял способность стремиться к чему-то, кроме пищи. И это, черт возьми, по-настоящему охрененно. Отбросив гаишника, которого держал, я метнулся к двум другим. Что? Не буду же я драться с двумя улучшенными зомби за право сожрать трупы. Еще как буду. Спустя миг я был около тел. Одно к этому моменту почти осталось без головы. У второго зияла огромная дыра на месте груди. Оттолкнув ближайшего супера, с шипением тот отлетел на несколько метров, я замахнулся на второго, но тот успел отпрыгнуть. То-то же, это мое, моя добыча. Упав на колени, я буквально вгрызся в тело того, что с разорванной грудью. Вряд ли человеческие зубы хорошо подходили к тому, чтобы рвать сырое мясо и дробить кости, но у меня это получалось отлично. Я ел, насыщался. Синие, в моем восприятии, суперы оставались рядом, но не смели приблизиться. Правильно. И еще кусочек. Еще. Я перестал чувствовать рану в плече, а затем и ту, что была нанесена ножом. Жажда понемногу отступала. Отступала. Я поднялся на ноги, эйфория от сознания собственной силы отступила. Я думал, что меня сейчас затошнит, даже хотел, но этого не произошло. Терять сознание или не терять? Раньше я считал, что ответ на этот вопрос очевиден. Теперь, да что со мной? Апатия резко сменилась гневом, будто то, что прежде я себя не осознавал, отключаясь, снимало ответственность за то, что я творил в этом состоянии. Особенно теперь, когда я знаю, что могу сопротивляться. Я не мог игнорировать жажду вовсе, но все же я накинулся на трупы, а не на того гаишника, что оставался живым. Я смог выбрать. Поразмышляв мгновение над тем, извиняет меня это или нет, я решил, что, пожалуй, и извиняет. Хоть кто-то остался жив. Может, я все-таки и необычный зомби? Нет. Слово вырвалось у меня само по себе. Я ощутил, как те синие суперы, хвост и панцирь, приближаются к оставшемуся в живых бледно-желтому. Рассчитывать, что монстры послушаются, было глупо, как и нападать на них до этого. И вторая глупость сработала, как и первая. Когда я обернулся, существа были уже на полпути к забору. Еще по паре прыжков, и оба скрылись в ночной мгле. Вот так. Я сделал шаг к лежавшему на земле гаишнику. Тот смотрел на меня совершенно безумными глазами. Попытался отползти, но уперся спиной в стену. «Да что ты, блядь, такое?» Я остановился. Мне самому до нервного срыва не хватало какой-то малости. Нужно было как-то его успокоить. Может, сказать что-то дружелюбное, стереть кровь с лица. Но вместо этого я сказал: «Я твой отец». Мужика проняло. Знаете, какой орган человеческого тела способен увеличиваться в 10 раз? Нет, не тот, о котором вы подумали. На самом деле глазной зрачок. И в этот момент мне казалось, что 10 раз – это преуменьшение. «Ладно, батя, вставай», – добавил я спустя несколько секунд. «А то так долго можно в гляделки играть. Дело есть».